на сцене букеты, чтобы вы, так сказать, не теряли себе догадку, говорю сразу. Значит, на сайте был вопрос: Сергей Николаевич, когда вас можно поздравить с днем рождения? Было в начале сентября. Подождите, микрофон, никто не слышит, что вы не понимаете. Ну, в общем... Днем рождения! Спасибо, меня поздравляют с днем рождения. Гороскопы я делаю. Давайте попробуем такой, организуем хор, очень гармоничный. О, нет, вот песни не надо, лучше я сам спою. Все, спасибо. Всего хорошего. Да. Я тогда всем хочу сказать, уважаемый Сергей Николаевич, поздравляем вас с юбилеем, мы вас любим. Спасибо. Спасибо. У нас, кстати, вчера был вечер юмора, как я понимаю. А сегодня, я думал, мог взять гитару и спеть тогда уже, чтобы как бы так. Так. А что спеть? А? Лирику? Давайте лирику. А что хотели? А, да пожалуйста, понимаете, поскольку был день рождения, поскольку как бы я готовлюсь к новым формам выступлений, все последние, вот раньше говорили, ваши лекции, в последнее время люди все говорят, ваш концерт, думаю, может, это не случайно. Да. Ну и раз уж все-таки юбилей, это бывает нечасто, еще долго ждать следующего. А? Ну, в сентябре, в начале сентября, где-то... Как сколько? 30? Да. Ну, значит так, дело в чем? Дело в том, что любая стабильность, к которой привыкаешь, от нее начинаешь зависеть. А зависимость, вы сами понимаете, что дает. Поэтому, чтобы не зависеть от стабильности, и чтобы, так сказать, поскольку вчера был вечер юмора, сегодня тоже должно что-то быть, по поводу своего юбилея я вам спою. Без гитары. Ой, да не вечер, да не вечер, мне мне, малый, мало спалось, ой, да во сне привиделось, мне во сне закончилось. Пора выпускать лазерный диск, я чувствую. Да, исполнительский. Значит, идем дальше. Зал гармоничный. Вот видите. А поднимите руки, кто вчера был. Ну, а что тогда спрашивать? Все нормально. Хорошо. Ну, с теорией мы разобрались. Переходим к практике. Моменты, которые я не рассказал. Вот смотрите, зависимость от основ идет тогда, когда мы боимся, когда мы обижаемся, то есть защищаем человеческое, тогда, когда мы начинаем потакать человеческим слабостям своим и других. То есть если вы не можете, улыбаясь, сказать «нет», если вам неудобно себя защитить, то это тоже... потакание зависимости. Как я это сейчас, скажем, теоретически оформляю? Вот смотрите. у нас есть, мы говорим, что основа человеческого счастья – это тема желаний. Но желания бывают различного уровня. Есть поверхностный слой желания, они связаны с телом. Вот я хочу, мне холодно, я хочу одеться, сказать, появилась жажда, я хочу пить. То есть эти желания связаны с телом. Они исходят из него. Идем дальше. Есть желания, которые связаны не с непосредственным моим состоянием, а уже с будущим. Вот я хочу что-то сделать там и там, то есть масштабное желание вырастает. Есть желания, которые исходят как бы из квинтэссенции, из сути, из любви. Так вот, когда, скажем, я начинаю развиваться, я должен сдерживать желания поверхностного плана, которые связаны с телом, духом и душой. И никогда не должен давить те желания, которые идут из чувства любви. Поэтому часто получается так. Вот человек ведет себя грубо, где-то иногда по-хамски и так далее, его все любят. И другой старается угодить и все прочее, а к нему отношение крайне негативное. Почему? Да потому что тот человек, который иногда ведет себя как эгоист, что такое эгоизм? Это работа на что-то свое. Но если это мое, есть божественная любовь, тогда этот эгоизм принимается нормально. Вот я сегодня говорил, что умение сказать «нет», умение отстоять свое божественное, это очень важно. Христос, когда выгонял из храма торгующих, вот представьте, он пришел и говорит, я стесняюсь это сделать. Он же это говорит, он чувствует, это недопустимо. То есть, когда касается моего тела, я могу уступать. Когда касается моего духа, души, но когда касается любви, здесь я должен защищаться. Это закон. Вот этот момент нужно чувствовать. Это первое. То есть, умение, улыбаясь, сказать «нет», это важное чувство, потому что когда вы стесняетесь часто, то это и есть потакание человеческим моментом. У меня на приеме недавно была женщина, у нее удалена щитовидка. И вот я ей говорил, она говорит, вы знаете, сказать, пошли ухудшения и так далее, щитовидку удалили, вот вся жизнь на гормонах и прочее. Я говорю, вы знаете, вы особенно не рассчитываете, что только гормоны вам помогут. Почему? Потому что если вы реально начнете меняться, ну а там прохождение травмирующей ситуации вообще было закрыто полностью, если вы реально начнете меняться, то тогда ваша полевая структура, дело в том, что любой орган дублируется на полевом плане. Так вот, ваша щитовидка на полевом плане начнет активно работать, и вы будете потреблять гораздо меньше лекарств, и зависимость от среды будет меньше. У моего знакомого, сказать, я приводил как-то в одной из лекций, у него было, сказать, почки, огромная проблема, кожа, псориаз, по несколько месяцев каждый год лежал в больнице. И вот я тогда еще слабо что-то понимаю, руками там что-то пытался, потом какие-то моменты отсматривал. В общем, он полностью выздоровел. Но влюбился, и пошли мучения. Вот он мучается, прибегает ко мне, как надо молиться, чтобы она пришла ко мне. И вот я ему и так, потом смотрю, почему-то не работает. Вот он упорно, месяц за месяцем ко мне ходил. Я тогда не знал, что он молится-то на свою человеческую любовь, на свои желания. Но я ему говорю, ты знаешь, что-то у меня не получается. Какой-то тупик, не могу понять, в чем дело, но твои молитвы перестают быть эффективными. Я говорю, наверное, тебе нужно просто отмучиться и эту боль принять. Он говорит, да это уже невыносимо и так далее. Я говорю, послушай, ты болел, ты в больницах валялся, у тебя была катастрофа по здоровью, ты мог бы умереть. Он говорит, да лучше бы мне физические муки, чем такие, потому что я не выдерживаю. Через несколько дней на него напали и чуть не убили. Его случайно обнаружили, выжил, проломленный череп и удалили часть мозга, связанного с памятью. Он должен был... Все, памяти нет практически, там какие-то важные. Так вот... Вы чувствуете? Так, я снижаю обороты. Так, это резко иначе. Сейчас посмотрим, с кем связано. А, запугивать стал. Так, ладно, мягче. Я же говорю, мягче надо. Вот, пока песни пел, все было нормально. Я думаю, мы бы не дальше петь. Ладно. Тут у меня недавно тоже была лекция, тут просто стояли, цветы рухнули. Я стал говорить о красоте и о том, что зацепность за красоту – дело опасное. Вот Достоевский говорил, красота спасет мир. Красота убьет мир, если на нее молиться, потому что красота – это чувственность. А чувственность – это не любовь, это результат любви. Так вот, у него память сохранилась полностью. И врачи потом сказали, у вас полевая структура взяла функцию. И вы помните поле. То есть врачи уже как бы что-то начинают в этом плане понимать. Так вот, что я хочу сказать, что я читал труды Леонтьева, и там очень интересный момент. Он пишет о том, как... Да. Что же это такое с лампочкой? Это как раз тема желания человеческой любви в жизни. Да. Так вот, он пишет о том, что как появляется новый орган. Вот органа еще нет. А должна появиться, сказать, адаптация к окружающему миру. Нужно реагировать, и для этого нужен орган. Вот возникла новая ситуация. Нужен новый орган, его нет. Как материалистическая наука трактовала? Есть орган, он рождает функцию. Логично? То есть, есть материальный объект, и он начинает работать. Вот есть солнце, и вокруг него есть что? Поле тяготения. Убрать солнце, исчезнет поле тяготения. Вот классическое представление физики о мире, о чем угодно. Так вот, когда переходят к человеку, эти законы меняются наоборот. И это даже в советское время замечали психологи и писали. Может быть, партийные деятели не всегда понимали, что там написано. Так вот, Леонтьев писал, что первичен не орган, а функция. Сначала появляется функция, потом орган. Как появляется функция? Оказывается, несколько органов, имеющих свою определенную, так сказать, функцию, начинают вместе, сообща, работать. И появляется, они формируют функцию, она начинает быть устойчивой, вот эти органы. И потом, вот их совместная функция, которая существует достаточно долго, приводит к тому, что появляется новый орган. Вот в Индии, в древнеиндийской философии говорили, нет людей, есть идеи. То есть, говоря простым языком, сначала появляется функция, программа, а потом появляется материальный объект. Если мы почитаем Библию, вначале было слово, функция, а потом все остальное. Так вот, к чему я это говорю? К тому, что еще 2-3 года назад, когда я говорил слово «божественная любовь», «сохранение любви в любой ситуации», для меня это было все-таки абстракцией. Вот когда я умирал, когда мне, так сказать, приговор подписали, и все, и потом были ситуации, когда я должен был приготовиться к смерти, отпустить все. Чувство любви пробивалось, но оно как бы автоматически, у меня не было его ощущения. Оно где-то было рядом со мной, но не во мне. И то же самое было еще несколько лет назад. И в последнее время, когда пошла тряска, я заметил, я физически ощущаю вот это вот тепло в душе и добродушие, и оно уже не рассасывается, когда ситуация перетряхивается. То есть зависимость. Что такое живое и неживое? Живое уменьшает зависимость от среды. Оно начинает жить в своей программе. Так вот, чем меньше мы зависим от окружающего мира, тем больше мы становимся людьми. Для того, чтобы не зависеть от окружающего мира, у нас должен быть что? Гомеостаз. Сначала он химический в клетке. Потом он становится, так сказать, более оформлен. Появляется гомеостаз, скажем так, температурный. Потом еще более появляется гомеостаз эмоциональный. Высший гомеостаз – это сохранение любви. Вот насколько стабильна любовь в душе, настолько стремительно уменьшается зависимость от среды, и тогда возможно дальнейшее развитие. Так вот, в человечестве будущее, которое подходит к нам, нам нужны будут новые органы. Вот в частности, не знаю, как этот орган, но появится, так сказать, сначала функция, а потом орган, который как бы, может быть, это будет все тело, может быть, какие-то новые моменты, которые позволят нам вот это чувство любви сохранять уже просто, на любом уровне. Недавно я говорил с одним человеком, и просто вот мне понравилась сама фраза. Начинаем говорить о ком-то, я говорю, туда-сюда, такой, да посмотрите, как он сделал, вот посмотрите, как он сделал, а вот вы ведь понимаете, что творил, и так далее, и так далее. Он говорит, потом так руку кладет мне, говорит, извините, можно не продолжать? Я говорю, ну, я как бы, так сказать, анализ дайте. Он говорит, это уже не анализ, это уже осуждение. Я говорю, да, можно. Он говорит, вы понимаете, вот у меня есть определенное чувство, я его поймал. И как только оно начинает разрушаться, я чувствую, нужно все останавливать. То есть вот как бы он меня, он говорит, я вас уже учу с помощью вашей же системы. Так вот, что я хочу сказать, что когда вот это вы нащупываете, вот внутреннее свое божественное, которое мы познаем через любовь, тогда уже поведение строится из соображений развития вот этого нового органа. И тогда уже все, что может ущемить, отбрасывается, потому что оно не нужно. И наоборот, то, что позволяет нам любить, мы это приветствуем и делаем. И в конечном счете мы выходим на что? Молитва оптинских старцев, когда человек говорит, Господи, пускай руководи моими помыслами, моей судьбой, моими чувствами, мыслями и так далее. То есть мы в ближайшее время, я думаю, уже будем перерождаться физически и будем физически ощущать то, что раньше было, скажем, для всех на чистой теории. То есть вот это время не за горами, я в этом не сомневаюсь. Ну давайте переходить к запискам. Как решить, давать или не давать? Милостыню, чтобы не повредить своей душе, ни душе просящего. Тяжело не давать. Можно обидеть и ожесточить человека. Но не менее тяжело и давать. Можно способствовать дальнейшему падению, развращению личности, к процветанию бесчеловечного бизнеса, который эксплуатирует и губит детей, стариков, инвалидов. Вы знаете, этот сложный вопрос, конечно, этим должно в первую очередь заниматься государство. И просто когда человек знает, что проблема беспризорников, нищих и так далее, это все-таки должна быть забота какой-то организации, тогда нет развращения. То есть рано или поздно государство, вот раньше на паперте сидели, мы сейчас. То есть какие-то благотворительные организации были. Ну вот я говорил с одной женщиной, она говорит, я смотрела, работала в детском доме, я видела, как там живут дети. Там катастрофа. Деньги сбрасывают большие, им покупают телевизоры, все, которые они тут же продают, покупают наркотики. Почему? Потому что телу дают очень много, а душе ничего. Поэтому вот как я с милостыней, практически сейчас все нищие, это профессионалы, там своя крыша, мафия, отчисления и прочее, прочее. Работы. И я понял так же, вот, сказать, внутреннее я ориентируюсь на свои чувства. Если у меня нет тепла, я не реагирую. То есть вот если мне хочется дать милостыню, я даю, причем, сказать, небольшую. Вот. И я всегда смотрю в глаза. Профессионал сразу видно, как он работает. И когда женщина стоит на рынке, видно, что ей там нечего взять, сказать, или что-то посмотрела, можно подойти и дать деньги. А вот когда конкретно хватает за руку, давай деньги, ну... Сами понимаете. Так что это вопрос интуиции, ощущения. И я еще хочу сказать, что, понимаете, часто, когда мы хотим помочь человеку, который нуждается, то он разучивается выживать, он разучивается быть добрым, он становится вампиром, понимаете, он должен отдавать и через это измениться, а он берет. Поэтому помощь должна быть, я понял, кратковременной, помощь должна быть незаметной, и помощь должна быть точное направление. Нужно знать, кому помогать, а кому помогать нельзя. В принципе, в нашем обществе человек никогда не умрет от голода, всегда что-то где-то как-то получит. Поэтому, скажем, когда мы исходим из соображений человеческого, человеческой любви, мы постоянно хотим помочь, и развращается человек стремительно. Поэтому, я думаю, в этом вопросе нужно сходить из божественного. То есть, если человек унижен, это не случайно. Поэтому нужно ему помочь на минимуме, но не больше. Потому что, к сожалению, слишком часто, вот почему я чаще гораздо подаю возле церкви, потому что там хотя бы человек все-таки думает о божественном, и все-таки вот сам процесс, скажем, рядом с церковью, все-таки меньше, менее шкурным делает человек. А когда уже профессионал на улицах налетает, это уже, я считаю, гораздо хуже. Как полностью отказаться от своих желаний, планов и надежд, и не стать при этом похожим на овощ? Как узнать, что начал зацепляться? Где-то неуловимая грань, удержаться на которой вы призываете во всем. Я не призываю удержаться на грани. Для того, чтобы... Вы говорите, как отказаться? Вот если будете отказываться, то овощем и станете. Раньше, вы обратите внимание, вот один из мотивов, почему ко мне, можно сказать, некоторые вот отрицательные с критикой относятся, потому что всегда когда человек пытался ощутить в себе божественное, он уходил от денег, от еды, от общения и так далее. Он прятался в пещеру, и тогда видели, да, у него просветление. Посмотрите монаха, отшельника. И это было всегда нормальным. А раньше было еще более жесткое, скажем, в Индии. Хочешь ощутить в себе вот это первопричину, абсолют, Творца, ты должен просто отказаться реально от всего. И вот аскеты, которые просто, он гниет, он умирает, но он счастлив, потому что он это тело должен уничтожить, тогда он обретет свободу. Это был определенный этап, и в нем был резон. Но я еще раз хочу подчеркнуть, когда очень мало отдачи, когда мало любви и мало энергии, человек уподобляется луже. И тогда он должен от всего прятаться, чтобы не загрязниться. Но мы за эти несколько тысяч лет совершили гигантский скачок вперед. И все мировые философии и мировые религии в нас находятся. И раз они находятся в нас, значит, мы другие. Если сначала говорили, что ощутить божественное можно только полностью отрекаясь от всего, смысл буддизма – счастье не в исполнении желаний, а в отказе от них. Гениальный формат. В индуизме тоже эти моменты, но эта формула свою отработала. Дальше идет иудаизм. Счастье не в уничтожении человеческого, а в очень строгом, четком его регулировании. Это тоже огромный шаг вперед. Но проходит определенно, проходит несколько тысяч лет. И вот эта идея отказа перестает работать, и идея строжайшего регулирования перестает работать. И чем больше человек начинает концентрироваться на догмах, на правилах, тем быстрее он забывает о божественном и начинает зависеть от человеческого. Вот я, так сказать, ездил раньше достаточно часто и в Америку, и в Израиль. Все ортодоксальные евреи, иудеи, все в очках. Концентрация идет постепенно все-таки на основу глубинных человеческого, потом это переходит в концентрацию на сознание и дальше проблемы. Я слышал, что именно у ортодоксальных иудеев в последнее время часто рождаются дети умственно отсталые. Идет какой-то серьезный опасный процесс. В чем его смысл? А вот смысл как раз объяснен 2000 лет назад. Когда Христос объяснял, что соблюдение заповедей необходимо, соблюдение правил и вот всех этих ритуалов становится ненужным. Любовь должна закрывать эти моменты. Почему, сказать, обрезание, не помню, когда Библию читал, кому оно принадлежит, эта фраза, что обрезание потеряло смысл. Почему? В чем смысл обрезания у мужчин и женщин? Снять удовольствие от секса. Значит, подсознательная концентрация на сексуальном удовольствии уменьшается. Значит, первородный грех в какой-то степени преодолевается. Вот по этому же пути шли скопцы сектора, сказать, в России раньше. Но если... Да, 3000 лет назад человек зависел от среды, он зависел от своего тела, то сейчас эта зависимость гораздо меньше. И сейчас все эти ритуалы и обряды мало что дают. Если нет любви, то как бы человек ни старался обряды соблюсти, ничего не получается. И вот в этом плане прорыв сделан 2000 лет назад, и многие до сих пор его не поняли. Христианство распалось на католичество и православие, но они не несут в себе вот этой мощи первоначального христианства. Ритуальность опять начинает бросать вверх, а любовь отступает на второй план. И тогда, так сказать, начинает набирать обороты ислам, который очень четко и последовательно ограничивает именно сексуальную сферу. И в плане нравственности и, так сказать, позиции в плане воспитания ислам, так сказать, лидирует в мире. Почему? Потому что ислам как раз-то в плане сексуального воспитания и многих других моментов, он ближе к христианству первичному. Но если реально к христианству вернуться, то вот эта колоссальная мощь его, она просто еще не раскрыта. И через любовь, через отдачу непрерывную можно добиться гораздо больше, чем через соблюдение любых ритуалов. Так вот, когда вы пишете, что как отказаться от желаний, от желаний, желания нужно не отказываться от них и не строго регулировать. Желание нужно использовать, человеческое нужно использовать для того, чтобы превратить его в божественное. И это происходит тогда, когда человек понимает и убеждает свою душу каждый день, когда он живет своим божественным «я», он стремится к нему, он обретает его. Когда вот это чувство любви становится постоянным. Тогда, какие бы он жизненные блага не получил, он их переработает. И ему можно быть богатым, ему можно быть здоровым, и эти жизненные блага его не убьют. Вот все, все очень просто, механизм простой. А, сказать, вот сама идея отказа от желания, это просто непонимание того, что я говорю. Я еще раз хочу подчеркнуть. А, иногда для того, чтобы один почувствовал божественное, ему дают деньги. Второму дают влюбленность. Третьему дают болезнь. Четвертый теряет руки и ноги. Пятый умирает. И это все путь к Богу. Просто насколько каждый внутренне ориентирован, настолько ему помогают идти. Так вот, насколько мы постоянно совершенствуемся в плане любви и отдачи на тонком плане, настолько, скажем так, наши возможности больше. И мы должны иметь больше человеческого, потому что мы развиваемся принудительно. Мы животные, и всегда животными останемся. А, сказать, любое животное в какой-то степени зависит от среды, и оно развивается принудительно. Вот то, что называется самосознание коммунистическое, это абсолютный блеф. Он невозможен. Невозможен. Потому что пока мы имеем оболочку, у нас развитие будет принудительным. Как оно выглядит? Ну, то, что нужно зарабатывать деньги для того, чтобы развиваться, ходить на работу, это вопрос второй. А, как я объясняю пациентам? Я говорю, вот смотрите, идет порция божественной любви, идет вспышка человеческой. Человеческая любовь рождает чувственность. Вот масштаб чувственности в среднем 100 единиц. Выдержать перетряску, сколько мы получили, столько должны потерять, где-то 70 единиц. Вот эти 30 разницы – это болезни, неприятности, несчастья. Теперь представьте, вам дают любовь гораздо больше, и у вас чувственность 500 единиц. Перетряхнуть должны на 500, выдерживаете 70. Значит, у вас уже на 430 болезни, несчастья и проблем. И вот в момент, когда начинает вас отдирать от вашей огромной чувственности и чувствительности, если вы идете к Богу, то боль переносима. Боль можно перенести только тогда, когда есть любовь. Если любви нет, боль не переносится. Вспышка идет агрессии или желание убить себя. То есть прекратить муку. Так вот, насколько человек тренирован, он привыкает идти к Богу, настолько в момент боли он начинает идти к Божественному, накапливать любовь. И тогда что получается? Перетряска идет на уровне очень мощно, и одновременно идет концентрация на любви. И тогда накопленная любовь закрывает по масштабу чувственность, и тогда мы можем, имея огромную чувственность, развиваться, быть счастливыми и при этом здоровыми и все остальное. Так вот, мы входим в зону любви. Значит, чувственность у нас всех будет увеличена, скажем, ну если так, брать в среднем. Скажем, в среднем по человечеству на начале столетия чувственность 150, 2000 год 1200. 8 раз. То есть мы, на тонком плане, наша чувственность уже возросла в огромной степени. Что это означает? Это означает, понимаем мы или нет, но наши болевые возможности уменьшились. То есть количество боли идет на тонком плане такое, к которому мы не привыкли. У нас нет религии, философии, понимания мира, которые позволят эту боль выдержать. Значит, что получается? Вспышка чувственности есть, выдержать боль не можем, идет взрыв агрессии к миру, к себе подобным и к себе. В масштабе человечества это программа самоуничтожения. Когда программа самоуничтожения накапливается в больших группах людей, начинает реагировать Земля. Начинается землетрясение, извержение, все что угодно. Вот вся схема. То есть схема проста, как пряник. Работает она безотказно. Я это просто вижу на пациентах. И вот приходит ко мне пациент, я говорю, что вы можете сделать сейчас, чтобы выжить, если там онкология или СПИД там или что-то. Я говорю, первое, любовь стремительно вы не накопите. Значит, вам нужно сейчас как бы свернуть чувственность. Вам нужно, так сказать, забыть о, так сказать, сексуальных моментах, вам нужно засадиться на жесткую диету, вам нужно вот, периодически все то, что мы называем удовольствиями, забыть. Особенно весной, в начале августа, когда идет контакт с потоками, потому что удовольствия забирают у нас энергию. Высасывают тонкую энергию, понимаете? Мы должны сами отдавать. А когда мы начинаем вот эти удовольствия, то мы с одной стороны притягиваем к себе, с другой стороны как раз, когда мы притягиваем удовольствие, мы лишаемся источника главного. Когда мы берем, идет обесточивание тонких планов. Значит, что получается? Если есть повышенная чувственность, то с одной стороны нужно ее периодически ограничивать, или если это тяжелый случай, на какое-то время конкретно, а с другой стороны нужно накапливать любовь, умение любить. Что такое накапливать любовь? Чем сильнее ситуация перетряхивается, и чем стабильнее мое чувство любви, гомеостаз мой, тем, значит, у меня ее больше. Это единственный, так сказать, вариант, который я знаю. Других не знаю. И именно так идет природа. Так природа работает человеком. Сначала мы получаем чувственность, вспыхивает человеческая любовь, потом идет перетряска, потом, в зависимости от того, куда мы идем, мы закрываем свою проблему, или она у нас растягивается на многие годы, на многие жизни. Так вот, за нашей спиной уже стоят гигантские способности, чувственность, интеллект и так далее, и так далее. И вот перед нами есть чувство любви, к которому мы либо приходим, либо не приходим. Как узнать, что начал зацепляться? Если вы хотите брать, а не отдавать, это уже начало зависимости. Если вы чего-то ожидаете от судьбы, от будущего, от любимого человека, вы уже зацепились. Ожидание. Вот почему я раньше не понимал фразу «ждать и догонять» — самое худшее. Тот, кто ожидает, начинает зависеть. Тот, кто догоняет, он торопится. А агрессия ко времени – это очень опасное дело. Страх перед будущим, спешка, сожаление о прошлом – это, так сказать, опаснейшие моменты, которые потом дают заболевания. Если вы привыкли спешить, вы уже больны. Потому что спешка – это пожелание смерти будущему. Вы же ускоряете будущее. Вот и все. Поэтому, сказать, все люди, которые в жизни многого добиваются, они могут делать быстро все, но при этом не спешат. Вот поставьте себе правило. Не спешить, не бояться будущего, не сожалеть о прошлом. Хотя бы для начала, про обиды речи нет. И увидите, как сразу все начнет меняться. Дочь 5 лет, положили в психиатрическую больницу. Аутизм, разговаривает только сама с собой. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении работать? Я говорил, имена надо писать. Мне легче по имени выходить. Я же говорю, у меня все-таки нагрузка. Так, нет. Не взять информацию. Прошу прощения. Так, вопрос такой. Почему идеи фашизма, национализма в наше время стали очень актуальны? Что такое фашизм? Это разновидность социализма. Это национал-социализм. Социализм – это светлое будущее для определенных людей. Для всех, но потом как бы для определенных. Вот для нищих светлое будущее, а богатых нужно разделить. Национал-социализм – это светлое будущее для еще более узкой группы людей. То есть в конечном счете и то, и другое – это есть концентрация на человеческом. Вот мы группой объединимся, как Маяковский говорит, если в партию сгрудились малые. Так вот что получается. У нас было государство. Но государство объединялось не через любовь, а через идею о светлом будущем. Вот когда Достоевский говорил, даже смерть одного ребенка – это уже все, это государство не будет гармоничным. Он был в этом плане совершенно прав, потому что идея, допускающая смерть, сказать, ради благополучия, и отречение от любви ради благополучия, сама идея – это уже идея распада. Так вот, что получается? Социализм, который молился на наше желание, на нашу жизнь, на объединение групп, чтобы выжить, вот мы объединимся и всех остальных задаем, то это работа на племенные наши чувства, которые у нас сидят. Социализм рухнул. Есть ли у нас сейчас идеология? Ее нет. Когда государство распадается, оно должно создаваться заново. И создается оно с племенных групп. Племенная группа это бандитская группировка. Бандитские группировки объединились, это уже княжество небольшое. Потом княжество начинает бороться между собой, возникают крупные феодалы. Потом, когда крупные феодалы, так сказать, по мере развития, начинают выяснять отношения, выделяется лидер и говорит, ребята, вы должны быть все подо мной. Вот у нас сейчас то именно такой процесс и происходит. Феодальное государство потихонечку превращается в монархию. Нормальный процесс. Так вот, что получается. Но конечном счете государство, оно существует тогда, когда у него есть определенная идеология. Вот для чего мы существуем? У нас такой идеологии нет до сих пор. У нас нет, сказать, идей, которые бы официально сказали, как нам жить, что делать, как воспитывать детей, как относиться к старикам, как относиться к культуре, что будет с нами в будущем. У нас те же законы, которые существуют, они просто отражают нынешние отношения. Идеологии у нас пока нет. Раз у нас нет идеологии никакой, то должна появиться идеология, естественно, какого плана, которая исходит из племенных моментов. То есть, как бы тот же самый социализм, но в других формах. Так вот, скажем, бандитская группировка – это разновидность социализма. Какая-то партия, которая, так сказать, может обещать вам все, это тоже разновидность социализма. У нас такие есть. И, соответственно, так сказать, идеи национал-социализма позволяют молодежи, это совершенно беспризорные, покинутые государством, хоть как-то ощутить себя в единстве с чем-то. Это естественный и закономерный процесс. Государство должно постоянно бороться с конкурирующими образованиями, но бороться не уничтожая их, а бороться давая лучшую программу. Наше государство – это всадник без головы. И пока это положение существует, всегда будут появляться партии, группировки, экономические кланы, сказать, под различным соусом идеологические. И смысл будет очень простой. Если мы не можем объединиться в масштабе всего человечества или в масштабе страны, мы должны объединяться в масштабе какой-то группы с какими-то интересами. И, как правило, поскольку это племенной вариант, низовой, то и, соответственно, идеология достаточно ущербная. Это, я думаю, просто болезнь общества. Почему сейчас в Германии аналогичные, так сказать, процессы идут? Потому что Германия как государство входит в кризис. Вот эта вот абсолютная регламентированность, вот неправильное отношение, так сказать, и вот эта концентрация на человеческом дает взрыв внутреннего протеста. А люди не могут бороться с государством, и они борются, меняя сексуальную ориентацию, принимая наркотики. Это своего рода протест. Потому что государство начинает деградировать на Западе. И тогда появляется как бы оппозиция государству в виде различных теорий, сказать, партий, группировок и так далее, и так далее. Но как слабеет любая религия, появляется много течений. Так вот сейчас слабеют все государства в мире фактически, потому что у них нет внутреннего, сказать, какого-то направления, которое позволило бы всех объединить, жить на каких-то принципах. Могут исключения представляют в какой-то степени Китай, это восточные государства, потому что там все-таки они от природы достаточно несут мощную философию, она позволяет им объединяться. Мне 23 года. В январе от тяжелого заболевания умерла мама. Еще раньше отец. Сейчас тяжело болеет любимая девушка, гражданская жена. Помогите, пожалуйста, найти причину. Как я могу помочь любимой девушке? Ну, давайте посмотрим на начало лекции. Что было у молодого человека? Смерть в поле его самого. 13 раз выше смертельного уровня гордыни. Ну, там про желание и речи нет. Сознательная агрессия 0. Подсознательно четырехкратно смертельно к женщинам. То есть вот как раз чувственность. Вот мы про нее говорили, вот она и выскочила. Значит, для того, чтобы помочь любимой девушке, вы должны помочь себе. Что получается? Уровень чувственности у вас сейчас составляет 1500. Готовность перетряски 600, но сейчас повышается. До лекции она составляла 300. Все. Шансы выжить – минус 20. Вот такая ситуация. То есть чувственность огромная, вы ее не ощущаете, возможности огромные. Боль, понимаете, нашу чувственность, нашу возможность любить мы не видим. А вот боль, которая приходит, мы видим очень хорошо и очень мучительно ее переносим. Так вот, таланта мы не видим, а перетряску видим. Что сейчас? Готовность перетряски 1500, шансов выжить 80%. Это сейчас. Вот так продержитесь, все будет нормально. И девушка выживет, и вы. То есть, в первую очередь для вас нужно понять, раз чувственность повышается, значит, можно навсегда положить запрет на агрессию к любимому человеку. Потому что начинается зацепленность за чувственность, когда мы обижаемся на близких, тех, кто унижает наши самые большие чувства. Кому мы испытываем самые большие чувства? К любимому человеку, к отцу и матери. Поэтому те, кто сейчас осуждают отца и мать и не сохранили, сохранили обиды на них, те, кто могут ревновать, осуждать, оскорбляться на близкого человека, эти уже люди в ближайшие несколько лет вряд ли выживут. Я говорю достаточно серьезно. Вот уже 5-й год страдаю психическим заболеванием. Ужасная депрессия, страх, жуткая замкнутость, по причине которой не имею возможности общения. Я очень мучаюсь, и мне давно хочется покончить с собой, ведь врачи поставили на мне крест. В чем причина такой жизни, когда другие живут как в раю? Умоляю, помогите. Я тоже думаю, все живут как в раю, у меня такая судьба, такая жизнь. Не надо смотреть на других, первое. Мы все живем, рай – это наше отношение к жизни. Любовь сохранил, ты в раю. От любви отказался, ты в аду. Так что мы посмотрим, что было на начало лекции. Закрыта возможность принятия травмирующей ситуации. Это потомки. По прошлым жизням дикая агрессия к людям в плане денег, благополучной судьбы. То есть постоянная была по прошлым жизням зависть. Тот богаче, этот счастливее, негодяй, подлец. Вот классический вариант социалистического, так сказать, образчика, революционера. Нужно у всех все отнять, потому что я плохо живу, а не хорошо. Так вот эта внутренняя тема зависти, ревности, жадности, это все одно и то же. И вот даже в записке уже говорится, вот суть заболевания, другие в раю, я в аду. Вот уже при таком отношении это уже болезнь. Первое, перестаньте смотреть на других и завидовать им. У каждого своя судьба, каждому дана именно та судьба, которая помогает ему ощутить любовь. Это первое. Поэтому никогда нельзя завидовать другому, потому что вы в его ситуации всегда будете иметь совершенно другую судьбу. Наша судьба – это наш характер. Какие у меня эмоции? Эмоции – это моя ситуация. Это событие. Значит, какие у меня эмоции, такие события вокруг меня. Это есть моя судьба. Поэтому, если в эмоциях есть агрессия к любви, соответственно, судьба. Если в эмоциях нет агрессии к любви, все раскрывается, все гармонично. Так вот, перестаньте завидовать. Примите свою судьбу, примите ее. Пока вы не принимаете свою судьбу, бесполезно молиться, каяться и так далее. Сначала нужно... Что такое молитва? Это изменение моих эмоций. Что такое поступок? Это изменение моих эмоций. Потому что эмоция – это ситуация. Поэтому мое поведение и моя молитва – это одно и то же. Только молитва, как бы это будущее поведение, тонкого плана. Значит, если у меня не получается молитва, я должен поведением закрывать какие-то моменты. Я должен поведением перестать завидовать. Я должен научиться отдавать, ущемляя себя нормально, принимаю, полезно. И вот когда вы пойдете на эту жертву, обратите внимание, жертва – добровольная отдача счастья. Еще с незапамятных времен человек понял, если не пожертвуешь, ничего не получится. И дальше же повод, кому пожертвовать, хоть кому-то, вот причем нужно не просто жертвовать, потому что если я человеку пожертвовал, я говорю, а завтра ты мне пожертвуй. Схема-то простая. Вот просто отдать и не думать. Вот почему говорят, когда жертвуешь, правая рука не должна ведать, что делать левая. То есть жертва отдачи должна быть такой, чтобы я не надеялся потом даже на благодарность. Вот отдать и забыть. Так вот, если вы научите жертвовать, если научите отдавать, то тогда зависть постепенно утихнет. Принять свою судьбу. Вот это очень важно. Дальше. Очень важно, вот мне сегодня одна женщина сказала, она говорит, вы знаете, вот меня одна ваша фраза полностью, в конце концов, переменила. Потому что я всегда при слове «карма» исходила из классического индийского понимания. Если ты болен, это расплата за твои грехи. Все. А когда я прочитала у вас в книге, что болезнь – это больше подготовка к будущему, что болея, мучаясь, мы нарабатываем любовь, чтобы потом стать счастливее, то есть болезнь обращена к будущему. Тогда я поняла, если болезнь – мое наказание, то я тогда корю себя, я сожалею, что я так поступила, и болезнь превращается в муку и отречение от любви. Если я понимаю, что болезнь мне дается для того, чтобы ощутить любовь, для того, чтобы адаптироваться к будущему, тогда я уже... Почему я себя должен обвинять или должна обвинять? Нет, наоборот. Никаких обвинений, никаких виноватых, нужно адаптироваться к будущей ситуации. Все. Одна фраза. Вот я говорю, иногда одна фраза может очень много изменить. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть. Когда у вас какие-то проблемы, запомните. Про прошлое можете не думать. Это ваше будущее. Ваши проблемы – это адаптация к будущему. Если вы приведете себя в гармонию, то есть добровольно адаптируетесь, тогда вам не нужна болезнь. То есть схема излечения от болезней очень простая. Болезнь помогает очищаться нашей душе. Если мы это делаем добровольно, тогда не нужно принудительное очищение. Все. То есть нужно помогать природе, а не бороться с ней. После смерти мужа ничего не мило, прошло 10 месяцев. Подруга, записку написала подруга. Еще раз говорю, как правильно себя вести в любой ситуации. Правильное поведение в любой ситуации – это то поведение, которое позволяет вам сохранить любовь. Все, все остальное не имеет значения. Любовь к кому, к чему? А любовь к Богу. И чувство любви вообще. Так вот, когда вы сохраняете любовь к Богу, то тогда вы начинаете ощущать. Вот через эту божественную любовь. Первое, вы принимаете ситуацию. Второе, вдруг у вас появляется ощущение, что любимый человек умер, а контакт с ним продолжается, его душа рядом с вами. На тонком плане расставания нет. Значит, если он ушел, это не случайно. Значит, наверное, нужно работать, так сказать, не рядом, а параллельно. И вот это ощущение, когда носишь другого в себе, оно становится, оно помогает обоим. Потому что когда любимый человек рядом, незаметно начинаешь от него брать. А когда, сказать, он уходит, но он в душе, тогда только отдаешь постоянно любовь. И это своего рода школа любви. Поэтому еще раз подчеркиваю, что бы ни случилось, мы должны к ситуации относиться так, чтобы наше чувство любви и отдачи увеличивалось. Причем, что получается? Вот я смотрел, когда души идут в загробный мир и по другим мирам. Там совершенства нет. Там нет боли, потому что нет тела. Поэтому человек в загробном мире, его душа или в других мирах, она просто идет по циклам, а возможность подготовиться и пройти все эти моменты для рождения в следующей жизни, она только здесь, на земле. Здесь, через муки телесные, мы очищаем душу. Мы так устроены. В Библии написано, болезнь не дает грешить. То есть тело мучается, и душа очищается. Значит, пока у нас есть тело, чем оно более развито, чем многостороннее мы включены в мир, тем больше мучений мы испытаем. И чем больше мучений испытаем, тем больше мы будем устремляться к любви. И чем больше этого стремления к любви, тем больше очищения нашей души и ее развития. Поэтому, когда мы здесь на земле мучаемся, мы помогаем не только своей душе, но и душам тех, кто в загробном мире. Я это видел постоянно. То есть вот человек умер, его душа иногда не пробивается через слои загробного мира. Катастрофа. Да? Вот это и есть ад, понимаете? Вот душа накопила столько агрессии к любви, что она не входит в тонкие планы. И вот родственник начинает меняться. Только себя приводит в порядок, и душа пошла по слоям. Поэтому не забудьте, что мы не просто в контакте с близкими людьми, но мы их топим или им помогаем, в зависимости от того, как правильно мы относимся к миру. Человек должен развивать любовь к Богу. У вас Бог отдельно, человек отдельно. Но ведь каждая душа – это частица Бога. Значит, Бог в нас, любить надо не дядю на небесах, а свое божественное – это даже не я. Пересказывайте то, что я вчера сказал. Ну, хорошо, поздравляю. Иногда чувства близким покидают полностью. Все равно, есть человек или нет. А летом так было с мужем, сейчас с дочерью. Значит, повышенная привязанность и концентрация на человеческой любви рождают обратное. Поэтому вот если вам неудобно где-то обидеть любого человека, отставив какую-то свою внутреннюю позицию, то дальше это будет рождать что? Попустительство его желаниям, своим, привязанность и в конечном счете ревность и ненависть. Поэтому как ни странно, если мы готовы обижать, как бы сохраняя свою любовь и свои определенные желания высшие, и идти на конфликт с любимым человеком, это залог нормальных отношений. Перетряска. Она должна, и конфликт должен быть постоянно. И вот если идет конфликт с любимым человеком в мелочах постоянно, и постоянно он закрывается любовью, это гармония. Конфликт это есть развитие. Как только мы пытаемся лишить себя и близкого человека конфликта и пытаться вот не конфликтовать, уступать и так далее, это есть распад. Стабильность, дальше проблемы. Так вот. Сегодня меня спрашивал один человек про сектуалом Синрикё и про ее руководителя. Он говорит, вы говорите, что у нее чистое поле, знак божественный, и вдруг он хочет всех людей увидеть. Почему? Я говорю, вы знаете, для меня это до сих пор загадка. Я что-то здесь не понимаю. У него на тонком плане, вот как раз я начинаю диагностировать, говорю, по общей структуре у него зацепка огромная, ненависть ко всем людям. Вот на уровне общей структуры у него зацепку я нашел. А выше беру, чисто, все нормально. И дальше любопытная ситуация. Он достает книжку и говорит, вы можете ее протестировать? Я говорю, давайте. Аурабинда, мать. Он говорит, вы можете эту женщину посмотреть? Я смотрю. Значит, где-то то ли в 13, то ли в 14 раз выше смертельного концентрация на человеческой любви и огромная программа самоуничтожения. Я говорю, вы понимаете, в чем дело? Она могла говорить о чем угодно, о красоте, о любви, о добродушии, но она работала на человеческое. Он говорит, а вы можете протестировать ее молитву? Я начинаю читать, и там обращение к Богу. Возлюбленный мой, и так далее, и так дальше. Я говорю, вы знаете, вот просто с первых фраз что могу сказать? Она к Богу относится как к реальному мужчине. То есть, для того, чтобы ощутить божественное, нужно отслаивать человеческое. В конечном счете отслаивать сексуальность и человеческую любовь и чувственность. А у нее, я вижу, не закрыто. Начинаю диагностировать и понимаю. И я объясняю, говорю, понимаете, она идет к Богу, но тащит за собой, срастается с моментом человеческой любви. Она считает, что это нормально. Так вот, чем ближе к Богу, тем сильнее ускорение процессов. Чем оно активнее. И чем ближе мы идем к Богу, тем сильнее мы должны, так сказать, отстраняться от человечества. Если мы пытаемся протащить человеческую чувственность, когда идем к Богу, то это катастрофа. Идет бешеное ускорение концентрации на человеческой любви, и что потом? И вдруг до меня доходит. Я говорю, вот потом и получается секта Аум Синрикё. То есть у него божественное было соединено с человеческой любовью. И насколько он пытался идти в это божественное, насколько гипертрофировалась концентрация на человеческой любви, а потом идет стремительная потеря, разворот, и он хочет убить любого. Поэтому он убивал членов своей секты, поэтому он хотел уничтожить Токио, взорвать там, так сказать, и Нью-Йорк, и вообще все человечество. Значит, что получается? Когда человек идет к Богу, и он не умеет преодолеть перетряску человеческой любви, внутренне отрешиться от нее, вот тогда и начинается катастрофа. Так вот, молитвы, которые многие сочиняют, они сращены с человеческим. И перетряску человеческого, и первый признак, этот человек, когда его перетряхнут в основе, он не выдержит. И будет или уныние, или обиды. И вот мне недавно один человек сказал, вот обратите внимание, очень тяжело просто отказаться, легче и стать святым от сексуальности. У очень редких святых были дети. Почему? Потому что, так сказать, иметь сексуальность, иметь детей и при этом сохранить любовь намного тяжелее, чем просто от этого отказаться. Так вот, одна из главных опасностей сейчас перед человечеством в том, что мы высшие моменты человеческого принимаем за божественное. И вот тогда начинается катастрофа, вот тогда начинаются проблемы. Когда мы считаем, что не любовь спасет мир, а красота. Когда мы считаем, что сказать, человеческое в высшем аспекте – это уже божественное. Нет. Вот эти моменты, они очень серьезные и очень важные, потому что вот как бы новое понимание каких-то религиозных истин, которые сейчас люди пытаются приобрести, оно незаметно, но все равно съезжает на человеческое, и дальше начинается проблема. Москву очищали все лето дымом. Есть ли благоприятное улучшение у города и москвичей? Давайте посмотрим. Так, Москва в начале мая. В 6-7 раз выше критического тема желаний. Но Москва очень хочет много, вы сами понимаете. Здесь все, так сказать, всего хотят, и самое главное, что начинает как бы все получаться. Так что в этом плане Москвы, конечно, перспективы огромные, и вот эта вот растущая чувственность, она будет блокироваться. Что на сегодняшнее утро у Москвы? Закрывается информация. Так, хорошо, до лекции. Вот лекции Павленко уже Сейчас посмотрим, до моего приезда сюда, что было в Москве. Раз, два. Два раза. То есть там было в 6-7 раз выше критического тема желания, а потом стало в два раза. То есть реально идет изменение в лучшую сторону. То есть что получается? Дым, тяжело дышать. Дыхание связано с желаниями. Когда мы сексом можем заниматься редко, есть мы должны чаще, а дышать мы должны постоянно. Поэтому вот дыхательными техниками профессионалы лечили тяжелейшие заболевания. Потому что мы не представляем, насколько наше желание связано с дыханием. И дыхательные техники, я писал, очень опасно, если грубо начинать их. Если очень тонко работать с дыхательными техниками, то возможность преодолеть зацепленность за желание весьма и весьма большая. И человек, когда у него глубинная, очень сильная тема желания идет, как правило, или рак легких, или астма, или проблемы в районе груди, и воспаление легких в том числе. Вот и все. Так что вот этот момент, когда атмосфера портится, и когда тема желаний вспыхивает, это где-то коррелирует. А раз человечество в этом году объединилось с теми желаниями, и сейчас начнется раскачка, то можно ожидать, что экология во всем мире будет хуже, весьма хуже. Ответьте, пожалуйста, почему у меня болезни перешли от других людей, от тех, кому я до глубины души сочувствовала. Я в последнее время стараюсь не очень принимать сердцу чужие болячки, но не всегда получается. Так вот это и есть та же тема. Это я читал в Индии, какой-то был святой, кого-то хлестнули плеткой, и он закричал от боли, и у него шрам появился. Так вот, вот это как раз тема, когда человек объединяется со всем миром, но объединение идет не на уровне божественном, а на уровне человеческом. Если оно идет на уровне божественном, то когда с человеком происходит болезнь, я понимаю, болезнь лечит его душу. Значит, я не имею права внутри сопротивляться этому процессу. Я должен понимать, болезнь помогает ему ощутить любовь божественную. Если же я сопротивляюсь, значит, я должен взять болезнь на себя. Вот и вся схема. Поэтому, когда вы видите больного человека, первое, поймите, болезнь очищает его душу, и болезнь определенная помощь ему в его развитии. Он не хотел развиваться добровольно или не может, ему помогают через болезнь. Первое, второе. Это дано Богом. Раз дано Богом, значит, сказать, какую-то помощь можно оказывать, но нужно понимать, что самая главная помощь, а может быть, это помощь человеку в изменении и мировоззрении своего характера. После всех жизненных передряг потеряла смысл жизни. Живу по инерции, потому что надо, а не хочется. Замучил нейродермит. Понимаете, в чем дело? Если бы у вас было понимание божественного, понимание того, что любая ситуация ведет к Богу, значит, любая ситуация должна идти с накоплением любви, тогда вы пересмотрели бы свою жизнь и сказала, после всех жизненных передряг наконец-то ощутила любовь. А если у вас потерян смысл жизни, то значит, вы не отдавали, а брали. Вы хотели одного, не получилось, другого, не получилось. И вы говорите, потерян смысл жизни. Значит, для вас смысл жизни брать, а не отдавать. А если смысл жизни для вас брать, вы должны все потерять. Научитесь отдавать и обретете смысл жизни. Вот и все. И никогда не ждите ничего, ни от кого. В первую очередь от любимого человека. Так все-таки, есть мясо или не есть? Вопрос, конечно, интересный. Вот недавно у женщины бесплодие, я ее убеждал, говорю, вам нужно есть мясо. Хотя бы символически. Она говорит, почему? Я говорю, ну смотрите, супруга Пола Маккартни умерла от рака груди. Схему хотите, я вам объясню? Я говорил, знаете саму схему? Нет? Нет. Вот теперь смотрите. Она перестала есть мясо, она стала убежденной вегетарианкой. Почему? Потому что это убийство живого существа, правильно? По этой схеме. Вот недавно мне моя знакомая сказала, она живет в Нью-Йорке, в Америке, она говорит, когда мы в детстве, синяки, шишки, царапины, мы вообще на них не обращали внимания. В Америке малейшая царапина, чуть ли не скорая помощь подъезжает, и начинают бинтовать, мазать и все. То есть американцы до дикости боятся любой царапины. Почему? Она говорит, почему? Я говорю, потому что идет концентрация на желаниях и на жизни. Жизнь становится священной. А дальше начинается распад жизни после этого. И агрессия большая, и притягивание несчастья. Так вот, что получается. Чем больше я концентрируюсь на жизни, тем больше я становлюсь ревнивым. Потому что жизнь и желание – это одно и то же. Значит, убежденный вегетарианец, он говорит, я не буду есть мясо, потому что это убийство живого существа. Значит, жизнь становится для него абсолютной ценностью. Через какое-то время начинается что? Повышенная обидчивость, ревность. Обидчивость идет подсознательная. Она все растет, и чем больше, я говорю, мясо ни в коем случае нельзя есть, и говорю себе, жизнь священна, значит, жизнь цель. Что дальше получается? Рак. Вот и все. Поэтому, как ни странно, если бы она, так сказать, пришла, так сказать, ко мне с раком груди, я бы сказал, начинайте есть мясо и не переживайте. И я думаю, что было бы улучшение. Вот я так лечил одного человека. Он пришел, так сказать, в мире там два или три специалиста по макробиотике высшего плана. Так вот, после того, как умер Изава, ну, я писал, у его, так сказать, человека номер два, жена умерла от рака и у дочери рак, и лечили не макробиотикой. И вот я тому человеку говорю, вы возвели, сказать, смысл, главную цель, еду и отношения. А все должно идти через любовь. И как только ваша система столкнулась с любовью, вы начинаете умирать. И у него рак горла. Так вот, когда у него пошло улучшение, он написал, он в Америке решил популяризировать мои идеи, созвал пресс-конференцию, видеокамеры, пресса, фотоаппараты, магнитофоны. Ничего нигде не записалось, ни у кого. И он говорит, ну, наверное, не надо. И рукой махнул, то есть почувствовал, что мистика. Америка как бы, хотя вот после событий прошлого года Америка открылась для вот такой информации и уже печатает что-то подобное. Так вот, мясо, опять же, можно есть по ощущению. Вот я иногда ем. Мясо я практически не ем, но иногда с большим удовольствием это лопаю, или шашлык, или все, то есть чисто по ощущению. И еще раз подчеркиваю, здесь нужно не голове верить, а своим чувствам. Но, как правило, мясо нежелательно в моменты контакта с тонкими планами, оно все-таки приземляет. Это февраль, март, апрель и начало августа, конец июля, начало августа. Вот эти периоды, я считаю, сказать, с мясом можно повременить. А в остальное время, по желанию. Так, у меня болен сын, 23 года, рак щитовидки, перенес 3 операции, прочитал 7 ваших книг, но ощутимых улучшений нет. Пожалуйста, что делать? Ну вот давайте посмотрим на начало лекции. Щитовидка – это тема желания. Вот у меня, так сказать, одна пациентка, я с ней общаюсь. Волевая умная женщина, то есть тема гордыни управления. Почему? Потому что там бешеная чувственность. У нее любимые люди умирали. И вот она влюбляется в парня, собирается замуж, и он в этот момент под ручку другую перед ней прохаживается. Через некоторое время, бац, узлы на щитовидке. И вот я объяснял. Говорю, вы понимаете, щитовидка, вот когда падает энергетика, первая реагирует щитовидка, вот ком в горле. Вот это с потерей энергии. Так вот, говорю, если вы не научитесь принимать судьбу и не научитесь принимать унижение с сохранением любви, вам никакой врач не поможет. Но одно дело сказать, другое дело сделать. Другая пациентка. Дисфункция щитовидки. Пошла к врачу. Ну, а врач, так сказать, не счел ничего лучшего, как сказать ей, ну, вам нужно принимать гормоны. Что такое гормон? Человек должен сам вырабатывать. Любовь, энергию и гормоны. Если мы начинаем принимать, это катастрофа, понимаете? Это зависимость. Она начинает принимать гормоны. Приходит к врачу через полгода, он говорит, да, да, да, у вас уже узлы появились. Надо резать. И вот она, так сказать, ко мне обращается, говорит, вы знаете, у вас вот такие глаза, что делать? Я говорю, понимаете, в чем дело? У вас проблемы с детьми. Проблемы с детьми, потому что ваш характер не отдавать, а брать на себя. Вы привыкли брать. Значит, зависимость, ревность и зависимость от среды. Вы не берете травмирующую ситуацию никак. А раз вы ее не принимаете, идет перегрузка щитовидки, нарушение ее функции. И вместо того, чтобы внутренне поменяться, вы что делаете? Вы пичкаете себя гормонами, еще сильнее идет зависимость от ситуации. Я говорю, еще немного, вы к этим гормонам привыкнете, дальше пойдут узлы, потому что детям нужно очищаться, а вы вместо того, чтобы меняться, вы начинаете забивать себя лекарствами. Тогда привет. Потом она ко мне, так сказать, со мной общалась, она говорит, Так, вы знаете, уже проверялось, все, перестала плавно принимать гормоны, начала молиться. Все, надо сказать, с любовью принимать все, гормоны прекратила принимать, пришла к тому же врачу, померил, он говорит, да, гормональный фон у вас нормальный. Вот и все. Поэтому надеяться на лекарства, особенно когда проблемы с детьми, сейчас становится все опаснее. Идем, значит, смотрим автора записки. Так, куда я положу? Значит, что там получилось? Берем мать. Берем мать. До начала лекции готовность принять травмирующую ситуацию высокая. У сына она 3 раза хуже смертельного. Его 2 прошлых жизни. Презрение к женщине в плане идеалов. Сейчас у сына возможность принять травмирующую ситуацию в 3 раза хуже смертельной. 2 прошлых жизни. Так, чем может мать помочь? Молиться за детей и внуков. В первую очередь снимать недовольство собой, нежелание жить, когда был крах человеческой любви. Если даже это личная карма вашего сына, если он не может держать травмирующие ситуации именно в личных отношениях, то вы все равно можете ему помочь через себя. Но самое опасное, что не позволяет вам его лечить через себя, это агрессия к Богу через недовольство собой, нежелание жить. Если она у вас не закрыта, вы сыну не поможете. Поэтому начинайте с того, что несколько месяцев проходите все жизненные ситуации, особенно крах человеческой любви, унижение как женщины, унижение жизни, в сексуальном плане, надежда на детей, все что угодно. И все моменты отречения от любви, недовольства собой, судьбой, нежелания жить снимайте, чтобы она снялась с вас, сына и потомков. Если этот момент вы сумеете реально преодолеть, то тогда ваш сын внутренне может держать травмирующую ситуацию, ему не нужна онкология. Пока у него достаточно жестко. Ну и если он захочет, то во время сна кассеты включайте, но сначала поработайте, потому что ошибка может быть очень сильная, у него не выдержит. А если вы реально поработаете, то тогда будут откроются возможности. Скажите, как, на ваш взгляд, человек может определить истинную цель своей жизни, свою миссию? Мы все, миссия каждого из нас, мы все исходим из Божественного, мы все должны стать божественными. Для этого мы должны отдавать как можно больше энергии и любви. Вот наша миссия. А вот в какой форме эта миссия будет проявляться, это детали. Поймите, цель и смысл жизни не в какой-то работе и не в каком-то состоянии материальном или духовном или чувственном. Цель нашей жизни – стать божественными. Мы должны жить в божественном режиме. Режим максимальной отдачи любви, тонких планов и последующих планов. И вот мы уже почувствуем форму, в какой форме. У одного это будет, сказать, он будет дворником и будет петь от счастья. И вот именно работая в этой работе, он почувствует, что вот он ощущает. Другой станет космонавтом, третий, сказать, бандитом станет. Сказать, и все будут приближаться к Богу, как ни странно. Поэтому еще раз говорю, внутреннее состояние. Потому что мы не всегда знаем, как будет складываться человеческий закон. У нас ситуация сама подтолкнет чему-то и вытолкнет. Так вот, если человек внутренне готов заботиться, вот фильм «Леон» видели, «Наемный убийца». Помните, да? В чем суть этого фильма? Девочка 12-летняя влюбляется в наемного убийцу. Почему 12-летняя? 12-летний ребенок влюбляется только в очень чистого человека. Значит, наемный убийца может быть очень чистым. Вопрос, почему? Почему он очень чистый? Значит, в нем должно быть это божественное. Как оно проявляется? В готовности отдавать любовь и заботиться о другом человеке. Эту готовность он демонстрирует сразу. Девочку могут убить. Дверь закрыл, не пустил ее, и все. Живи дальше. Он же убийца. Пускай умирает рядом. Он ее пускает, достает пистолет и готов умереть рядом с ней. И вот она реагирует на этот посыл. Она понимает, что он, внутреннего чувства любви огромное. И он высших законов не нарушает. Хотя с верхней точки зрения, человеческой, так сказать, полный развал. В какой-то степени, вероятно, все-таки наемный убийца накапливает агрессию, поэтому он погибает. Но вот эта готовность отдавать любовь и заботиться о других, она все равно меняет человека и рано или поздно меняет его судьбу. Так что нужно исходить из этого. В нашем доме не ладят кошка и собака. Просто беда. Приходится держать их в разных комнатах. Помогите. Мне надо прийти по адресу, посмотреть пациента. Ну, посмотрим автора. Помогите, главное. В 7 раз выше критического тема желаний. То есть вы сбрасываете на животных тему желаний и привязанности, и они начинают грызться. Через что это идет? Пожелание смерти женщине из-за унижения желаний. Ну, я не знаю, это мужчина или женщина. Если женщина, то это программа самоуничтожения. Если мужчина, то ревность и прочее. Приведите в порядок тему чувственности и ревности, и увидите, как ваши животные начнут нормально общаться. Взял бы сейчас все записки и прочитал. Ну ничего, ничего, время есть. Так. Наш род в течение нескольких поколений страдает от диких головных болей. Лекарства не помогают. Но головные боли – это блокировка программы самоуничтожения. Значит, тема претензий к другим и к себе достаточно большая. А головные боли не помогают, потому что, скорее всего, вот эта программа самоуничтожения может ударить по детям. И она блокируется головной болью. Приводите в порядок. В первую очередь снимайте недовольство собой, судьбой, нежелание жить. Отмаливайте в роду, тогда будет изменение. Так, давайте немножко приведем себя в порядок. Чувствую, что-то поплыло. Так, что у зала? Какие есть нарушения? Давайте все-таки, поскольку тема чувственности, желаний растет неимоверно, еще раз подчеркиваю, в этом году... Судя по всему, объединилось все человечество уже до конца в теме желаний, значит, идет резонанс, значит, идет ускорение процессов, и желания ведут не к Богу, а к человеческому, к чувственному, то момент сохранения любви божественной, когда перетряхнуты мы в плане жизни, человеческой любви, отношений, будет приниматься все тяжелее, и мы должны все больше в этом плане работать. Прошу, пройдите по всей жизни, примите перетряску основ жизни, человеческой любви, отношений, желаний, сексуальности, и снимите малейшие претензии к близким людям. Примите все, что Бог давал через родителей, через любимых людей, сохранение любви и прощения. Прошу. хорошо, идем дальше. Вот смотрите, вот в последнее время, когда вышла тема отдачи, любви, энергии, я сначала обкатывал, сначала, когда пытаюсь какой-то новый параметр брать, он не берется, не всегда точно, постепенно накатывается, накатывается и начинает получаться. Так вот, я сейчас человека смотрю, я раньше смотрел запас будущего. Приятие травмирующей ситуации. Это достаточно такие емкие, масштабные, сразу можно увидеть общее состояние человека. И один из сейчас из главных моментов, который мне работает, я смотрю человека, берет он или отдает энергию. Если он берет энергию, значит, если он настроен по своей философии брать энергию, это вампир. Это человек зависимый, и зависимость будет расти, и дальше будет расти агрессия и все что угодно. Если он отдает энергию, то ему можно слово зацепки забыть, это все смоется, уйдет. Так вот, у зала вчера готовность отдавать была 10 единиц. А начало лекции сегодня 20 единиц. Сейчас 480, но нестабильно. Вот видите, произошло чудо, можно сказать, обернуться на кровь. Так что это радует. Идем дальше. Я жизнерадостный человек, люблю Бога, природу, никак не могу найти своего человека, который мог бы отдать свою часть тепла и энергии. В чем же проблема? А вы не ищите своего, вы чужим начинаете отдавать. И потом свой найдется. Дайте, пожалуйста, точное определение любви к Богу. О, если бы я это знал. А понимаете, для того, чтобы дать точное определение любви к Богу, что такое? Это ощущение божественности. Вот, я думаю, Иисус Христос мог бы дать это. Святые в какой-то степени чувствовали. А нам, грешным, нужно как бы просто понимать, что, еще раз говорю, что Бог отдает энергию, отдает любовь. Сказать, и нет никакого ожидания. Если Христос говорил, отдавайте и не ждите ничего, то это, наверное, есть моменты божественной любви. Так вот, если вы, любя кого-то, никогда не ждете ничего взамен, вы идете к божественной любви. Если вы любите кого-то как ребенка, видя все его несовершенства и недостатки, продолжаете его любить, хотя можете где-то его воспитывать, это близко к божественной любви. Если вы, так сказать, любите человека одновременно родительской любовью и одновременно как ребенок родителя, то вот это есть божественная любовь. Мне где-то спросили, а вот можно как бы вот как относиться к Богу, как к родителю? Так вот, дело в том, что мы познаем Бога через любовь, поэтому все формы любви где-то придвигают нас к божественному. Когда мы относимся к Богу как к родителю, это в первую очередь к родителю закрыта сексуальность. Поэтому отношение к как к Богу, как к родителю, оно позволяет нам чище его любить. Отношение к Богу, как к своему ребенку, это все-таки моя часть, это мое продолжение, оно уже в какой-то момент имеет все-таки человеческого. Отношение к Богу, как к любимому человеку, там уже, как может, моменты наслоения быть. Поэтому относиться к Богу, как к родителю, в этом моменте, скажем, больше чистой любви и меньше человеческих наслоений. Но если мы к любимому человеку относимся с любовью, какая бы перетряска ни произошла, если мы готовы отдавать, если мы готовы пожертвовать жизнью ради него, если мы его примем, каким бы станет он инвалидом или, так сказать, оступится и так далее, то тогда вот это уже, наверное, и есть божественная любовь. Так, у внука сахарный диабет обнаружился в один год. Значит, вот я смотрел женщину, у которой у ребенка был сахарный диабет. Ну там, естественно, тема ревности, желания, но в первую очередь диабет идет через что? Отречение от любви к любимому человеку. Первое. И второе. Неумение принимать перетряску жизни. Вот у человека пошли крупные неприятности, он дал бешеное уныние, пошел диабет. Значит, что нужно в первую очередь, какие программы снимать? Тема уныния, нежелания жить при перетряске жизни, неприятие судьбы. И второе, обиды, отречение от к любви близким людям. Вот эти моменты в первую очередь. Ну, посмотрим на начало лекции. На начало лекции посмотрим бабушку. Готовность принять травмирующую ситуацию, три креста. Ну, вот как раз это, понимаете, отречение от любви внутреннее. Я тебя не люблю, потому что ты меня обидел. Вот это, так сказать, корень, один из корней диабета. Я давно и постоянно работаю над собой, но в моей душе кардинально пока ничего не изменилось. Подскажите, в чем дело? Ну, поведение надо в первую очередь попробовать. Отчего ребенок не хочет учиться, рассеянный и невнимательный? Ну, тема та же. Если ребенок не хочет учиться, там идет блокировка сознания, судьбы. Значит, гордыня. А под этой гордыней, сами понимаете, тема чувственности. Так вот, пройдите эти две ступени, и, так сказать, потихонечку он выровняется. Никак не могу найти своего любимого человека, хотя с виду очень даже ничего. Фотографии не вижу. Нравлюсь многим. Искренне верю в действительно настоящую любовь. Знаете, как анекдот, когда дочка у матери спрашивает, можно ли всю жизнь ждать своего принца? Знаете, да? Она говорит, конечно, можно, но короткое время можно выйти замуж. Так вот, понимаете, вот если вы ждете своего любимого человека, вы его ждете. А раз ждете, значит, вы зависите. И чем больше вы будете зависеть, тем больше будет проблем, когда вы его встретите. Поэтому еще говорю, не ждите, отдавайте любовь. Любовь. Не тело, а любовь отдавайте. Тренируйтесь в добродушии. И появится любимый человек. Еще раз говорю, когда вы чего-то ждете, это зависимость. Бог вам даст. Еще раз подчеркиваю, Бог вам даст все, что нужно. Но для этого вы должны привести себя в порядок. Приведете, там свыше есть свои резоны. А когда вы ждете, это может, так сказать, усугубление дать. Еще раз подчеркиваю. Не ждите, не торопитесь и не сожалейте. Спасибо вам за ваш труд. В апреле этого года была у вас на приеме. Работаю над собой утро, вечер, если получается, в течение дня. Может, что-то я делаю не так, помогите, пожалуйста. Нет детей, сохраняется излишний вес. Работаю над собой с 95-го года. Ну, давайте посмотрим, что было на начало лекции. Отсечение детей. Ого. Да. В трех прошлых жизнях, то ли попытка покончить жизнь самоубийством, то ли самоубийство, когда была оскорблена возможность иметь детей, человеческая любовь, желание. То есть механизм самоуничтожения у вас огромный. Еще раз подчеркиваю, женщине нужно начинать с покаяния через снятие недовольства собой, нежелания жить, неприятие судьбы. У вас эта программа в таком масштабе, чтобы ее преодолеть, надо не просто молясь, а поведением закрывать. Потому что здесь весьма и весьма много. Так что делайте выводы. Так, у подруги онкология. Она добродушный человек, работает над собой. Имени нет. Как бросить курить? Ну, понимаете, что такое курение? Это положительная эмоция. Курит, пьет, наркоманит тот человек, у которого стресс в душе, у кого нет положительной эмоции. Положительной эмоции нет тогда, когда идет зависимость. Поэтому, насколько мы скажем, находим какие-то положительные эмоции, когда человек бросает пить или курить, если в этот момент нет положительной эмоции, он может потом получить тяжелое заболевание. Вот у меня приятель, врач-уролог, он говорит, я берусь за любую импотенцию. Но если она наступила в результате того, что мужчина бросил пить, я не берусь. Неизлечимо. Так вот, хотите, сказать, бросить курить, научитесь сохранять положительную эмоцию. Нужно заменить одну положительную эмоцию другой. Это первое. Второе. Эта положительная эмоция должна быть сопричастна с божественным. То есть научиться сохранять сначала любовь и видение божественного во всем и приятие. А потом уже это применить в какой-то сфере. И тогда потребность курить, она уменьшится. То есть можно вот, захотелось курить, я не знаю, начинайте подтягиваться на турнике. Или какое-то занятие, которое доставляет вам удовольствие, замените. Но еще раз хочу подчеркнуть. Это занятие, которое вам доставит удовольствие, не погасит вашего стресса, если вы внутренне, реально не научитесь главную эмоцию положительную держать. Это любовь божественная. И в себе, и в детях. Часто у человека бывает так. Вот я сегодня одну женщину видел, чистейшее поле, я поразился. А у сына смерть. Почему? Потому что она привела себя в порядок, но моменты недовольства собой у нее не закрыты. Поэтому молитва за сына не сработала. И у нее разваливается вся судьба. Она говорит, любимый человек, все деньги пропил мои. Только-только отдышалась, опять пропил. Я его содержу, не знаю, как жить и так далее. Я объясняю. У вас тема недовольства собой, судьбой, нежелания жить. Именно через эту программу, не закрыв ее, вы не можете вытащить сына. Значит, что вам нужно дать? Вам нужно развалить судьбу, вы должны быть оптимисткой. А вы тут рыдаете. Идите на кухню, улыбайтесь. Все, схема проста. Сергей Бодров-младший жив или погиб? Ну, понимаете, в чем дело? Вот смотрите, фильм первый – это определенный момент заботы о других, определенное отстаяние где-то в любви в душе, то есть направленность фильма. Да, идет, соответственно, причем вот это как раз момент сочетания жесткости, агрессивности очень мощной внешней и какой-то внутренней беззащитности. Вот на этом как бы все и пошли вперед. Фильм второй – это уже абсолютно другой. Если первый фильм, он как бы, мы все мягкотел, нас приучали. Если добрый, то мягкотел. А, сказать, любовь и жесткость, они должны быть рядом. И вот в этом фильме определенные какие-то моменты альтруизма, заботы о других и одновременно жесткость, вот это вот противоположность, они соединились. А во втором, с любовью, там виден секс, насилие, жесткость. То есть фильм патологический, в принципе. А вся молодежь за этим фильмом идет. И пошла. И он начинает рекламироваться. Значит, что получается? Идет реклама концентрации не на любви, а на силе. В чем сила, брат, в деньгах, понимаете? Это же программа. Деньги, сила, жестокость, насилие, секс. Это делается целью. Фильм крайне патологический. А дальше последний герой программы. Недавно по телевизору я смотрел, один из кандидатов на следующую серию говорит, я перегрызу горло любому, чтобы получить приз. Помните, недавно? Говорит, а почему? БМВ я хочу купить. То есть он, этот бедный парень, он программу, которую в него закладывают, он реализует достаточно быстро. Что тогда будет со всеми нами, если эта программа будет реализоваться? То есть это распад души, вынесены на общенародное обозрение, причем с призывом идти так. Поэтому и гибель последнего героя должна была быть как бы символической, масштабной и непонятной, что и произошло. Так что я... Единственное, что я смотрел, его душа весьма-весьма мучается, потому что вот эти вот несколько лет концентрации на человеческом, они, думаю, весьма повредили. Больше года работаю по вашим книгам. Но по-настоящему прощать не научился. Понимаю, что за этим стоит, что-то более масштабное. Иногда ощущение, что непрощенные обиды – это пропасть, которая непонятно, с какой стороны подойти. Посоветуйте. Знаете, вода камень точит. Я еще раз говорю. Ваша душа – это поле. Ваши чувства – это вселенная. Их зачатки. Поэтому, когда вы меняете себя, вы меняете мир вокруг себя. А чтобы изменить мир, нужно много сил и много попыток. Поймите, нам кажется, что мы маленькие. Мы маленькие в теле. Наша душа обнимает всю Вселенную. Поэтому наше реальное изменение – это изменение всего мира. Вот и все. Это первое. Второе. Любые крупные процессы всегда идут по такому графику. Очень много усилий сначала и очень мало результатов. Это закон. Но зато потом, когда набирают процессы, они идут масштабно. Так вот, в собственном изменении всегда идет именно так. Человек пашет, пашет, результата нет, и потом вдруг раз, он другой. Я это по себе замечал. Объясните, пожалуйста, причину моей близорукости и почему трудно складываются отношения с девушками. А потому что близорукость, а потому что... Это одно и то же процесс. Близорукость – ревность, отношения с девушками – ревность. А что делать с этим, я написал в книжке. У меня не складываются отношения с мужем. Стоит ли продолжать пытаться удержать их, или кармически мы уже не нужны друг другу? Посмотрим автор записки. Сознательная агрессия – ноль. Подсознательная семикратная программа уничтожения мужа и себя. Ну, в ком причина? Понимаете, в чем дело? А семейная жизнь – это помощь друг другу в обретении божественного. Это забота друг о друге, это конфликты, это прощение, это любовь, это готовность принять потерю другого человека, это готовность пожертвовать собой ради него. Вот это все дает развитие. Если семейная жизнь складывается на других принципах, начинаются проблемы. Так вот, как правило, сколько женщин не разводились, я помню, одна хорошо говорит, вышла замуж, не мой тип, разошлась. Второго дали, точно такого же, но еще хуже. Третий, сумасшествие, еще хуже и точно такое. Я говорю, так, может быть, четвертый, там спешить не будем, может быть, все-таки на себя посмотреть. Так вот, еще раз хочу подчеркнуть, сказать, муж – это не перчатка, и проблемы с мужем – это, в первую очередь, все-таки внутреннее состояние женщины. Так что попробуйте в себя привести в порядок. Так. Так, что во мне не так, если мой 16-летний сын безответственен, умен, но не учится, мучается, но врет, склонен к выпивке и курению? Выпивка и курение – унижение желаний, врет – это унижение идеалов. Не учится – это гордыня, связанная с идеалами. Гордыня когда начинается? С осуждения. Зацепленность за сознание начинается тогда, когда мы осуждаем другого человека. Поэтому, когда женщина приходит, я ей объясняю, говорю, понимаете, вот женщина глупенькая, но чувственная, обидели – простит, умная – не простит. Она всегда найдет повод, как же меня такую красивую, умную и так далее. Поэтому, когда женщина учится не думать, а чувствовать и любить, это гораздо лучше. Так вот, смотрим автора записки. Сознательная агрессия людям до начала лекции, концерта, пардон. 400 единиц. Агрессия к людям в плане идеала. Подсознательная агрессия. Семикратно выше смертельной к мужу из-за идеалов, гордыни и ревности. Видите? То есть несчастный ваш сын. При таком состоянии матери он еще очень неплохо выглядит. Вчера после вашего выступления пришла домой и объелась вкусной едой. Как это сказалось на моем внутреннем состоянии? А я не только объелся, но и напился еще. Сейчас посмотрим, что делать. Если человек часто летает во сне, может ли это быть показателем снижения зацепленности за жизнь? Да. Вот я одной балерине объяснял. Я говорю, смотрите, чтобы танцевать, что такое танец? Это конфликт. Конфликт. Так вот, несколько конфликтов, все более масштабных. Вот в чем смысл танго, знаете? Вот танцует мужчина и женщина. Так вот, у мужчины возникает сексуальное чувство, а женщина должна его возбудить, а потом остудить, сдержать. И тогда эта энергия сексуальная, которая у него, сказать, он же вынужден танцевать, и тогда он должен ее перерабатывать в высшие моменты, говорить комплименты и так далее. То есть это школа любви. Вот я шел по улице, прошла, так сказать, красивая дама, и так шлейф духов. Раз, я думаю, а почему женщины духами душатся? Потом понял. Вот она шла, вот идет красивая женщина, у меня одни чувства. Духи пошли, сразу возвышенные чувства пошли. Понимаете? То есть смысл в чем? Возбудить сексуальность, а потом ее превратить в более высокие моменты. Активизировал человеческое, а потом превратить его в божественное. Так вот, когда смысл танго в том, чтобы вспыхнуло сексуальное чувство, и вот на этой сдержанности, танце, игре оно развивалось. Это первый конфликт. Другой конфликт. Это конфликт между, ну там много, но один из главных. Это конфликт между человеком и землей. Поле тяготения. Вот смотрите, вся Вселенная произошла из эмоций. Любовь. Значит, поле – это эмоция. Значит, гравитационное поле – это тоже эмоция. Значит, если я зависимость от эмоций закрываю, я могу перемещаться в гравитационном поле. Что и в Индии происходит, вот эти вот левитации и прочее. И когда мне снится, что я летаю, это означает, что у меня появилось снижение зависимости от моих эмоций, от моих чувств. Почему часто в детстве летают? Потому что любви много, отдача огромная, и зависимость от чувств небольшая. Вот и все. Так что земное тяготение – это тоже эмоция. Если мы полетели, значит, делаем вывод. Это первое. А, насчет Вы хотели сказать выпивка, насчет еды. Посмотрим. А, это унижение желаний. Дело в чем? Дело в том, что мы так устроены. Когда мы говорим о божественном, то идет вспышка любви и одновременно вспышка высших моментов человеческих. Это человеческая любовь, чувственность, идеалы и так далее, и так далее. И поэтому вот это чувство идет развитие, мощная вспышка человеческого. Но чтобы оно не переросло к божественному, нужно его немножечко осадить. Так что все нормально. Я не призываю после этого напиваться и наедаться. Но момент как бы опуститься на землю, тогда человеческое оседает, а любовь идет дальше. Почему бы и нет? Так что в этом, судя по всему, есть резон. А вот если бы вы ходили бы, там, два дня летали, есть теперь не буду, все, и так далее, потом бы у вас появилось желание ругаться матом или напиться, и так далее. Так вот, как бы, надо верить своим чувствам. Как вы относитесь к Карлосу Кастанеде? Есть ли смысл практиковать то, о чем он пишет? Отказ от чувства собственной важности, пересмотр всей жизни с переоценкой отношения к событиям. Дело в том, что все практики, будь то магия, религиозные, мистические школы, в принципе, они нащупывают законы бытия. И когда я читал книги Кастанеде, и там я увидел очень много существенного в, сказать, работе над собой. Там есть только один нюанс. Первый. Если в религии дают работу над собой через плавное отстранение от человечества и концентрацию на любви все-таки, то там о любви не говорится. Там костоломное вышибание человека от его привязанности. Поэтому и умирали все ученики. Только единицы выживали. Но дело в том, что костоломное перетряхивание человеческого может быть только тогда, когда человеку очень много любви. И есть как бы механизм устремления к ней. А просто так оттряхивать будет раз хорошо, два, а потом зацепится. Что у него получилось? Да, техники интересные, но видящие, которые разработали программу, все умерли. Это значит, школа уже погибает, первое. То есть картины мира уже реально нет. Есть только технические характеристики, это опасно. Раз. Второе. Да, он прошел эти, скажем, перетряски, он себя внутренне освободил, но нет такой техники, которая бы перетряхивала суть человеческой жизни, человеческую любовь и так далее. Те техники, да, они жестко, хорошо выдергивают, там это мелочные тиранчики, все. Но все равно глубинные уровни они не перетряхивают. Поэтому, когда он женился и появился ребенок, что получилось? Пошла мощная зависимость от основ человеческого. И здесь никак не перетряхнуть. Поэтому дальше вспышка чувственности, потом вспышка гордыни, потому что там как раз на этом все работало. Дальше рак печени и смерть. Так что почитать, я считаю, полезно каждому, а вот практиковать, извините меня. Если там под наблюдением, так сказать, ведущего не все выживали, то если вы будете пытаться на практике пройти это, ну, я вам сочувствую. В школе, в Штатах, я слышал, есть специальные несколько больниц, которые вот как раз всех последователей пытаются вылечить. Имеет ли значение, какой религии принадлежит человек? Нет, конечно. Главное, понимаете, человек идет к Богу и берет ту религию, которая, так сказать, ему в этом плане помогает. Это первое. Второе. Сейчас кризис идет во всех религиях. Во всех. Мы это видим. И служители в каждой религии имеют тоже определенные кризисы, чисто человеческие. Поэтому идет, с одной стороны, дискредитация догм религиозных, а с другой стороны, все большая тяга к Богу и к пониманию божественного попытки. Так что, я думаю, чем дальше, тем менее существенной будет именно религиозная принадлежность, а больше будет значить личность человека, и его личное устремление к Богу и его изменения собственные. Конечно. Мой отец плохо спит по ночам, к нему постоянно являются умершие родственники. Объясните, пожалуйста, как я могу ему помочь. Но когда умерший появляется, то это, как правило, умерший – это напоминание о смерти. Напоминание о смерти – это значит, я слишком привязан к жизни. Значит, отец через какие-то моменты весьма сильно привязан к жизни. Если он будет поститься, голодать и молиться, то умершие перестанут являться. Вот вся схема. Если вы внутренне преодолеете зависимость от жизни, то, соответственно, и отцу будет легче. Вот и все. А может быть, к нему является, я даже диагностирую, что к нему являются умершие родственники, потому что у вас эта привязка пошла в опасной степени, у вас может быть тяжелое заболевание, а с отцом и связано, и через него как-то пытаются вас привести в порядок. Так что приведете себя в порядок и отцу поможете. Как защитить себя от порчи из глаза? Ну, порча с глаз, болезнь – это все одно и то же. Поэтому, вот смотрите, если у мужчины есть тема осуждения женщин, проклятие, ты предала мне и так далее, то тогда женщина, которая будет проклинать, порчу ему сделает. Если он внутренне не способен проклинать женщину, как бы его ни обидела, постройте шеренги, колонны, будет проклинать, ничего не сработает. Подобное притягивает подобное. Так что если на вас порча, то сами делайте вывод. Или, скажем, у человека неблагополучие с ребенком, ребенок может погибнуть, у него гордыня. На него навесили порчу, ему плохо, он мучается, но ребенок останется жив. Вопрос. Плохо это хорошо? Делайте выводы. Желательно пересматривать старые кассеты. Ведь там не только интересные рекомендации, но и выводы, впоследствии вами уточненные или пересмотренные. Понимаете, очень интересный момент. Когда человек начинает, он мало что знает, но у него огромный импульс. Когда он много знает, техника и рекомендации, а импульс может ослабеть. Поэтому, вот смотрите, скажем, ну вот возьмем, вот для меня Библия, да, вот я читаю ее, а потом проходит сотни лет, я все дальше читаю поучения и так далее, как, что, где, все больше поучений, книг и так далее. Я возвращаюсь к Библии и понимаю, что ее нужно почувствовать. Если ее реально почувствовал, ощути, что говорит Христос, то все последующее мало что значит. Поэтому в этой точке зрения, мне кажется, нужно идти по ощущению. Потому что у меня, когда я начинал, вот этот потенциал был огромный, вот этого внутреннего, я, так сказать, лет 20 в себе это копил, вынашивал и так далее. У меня сейчас в этом плане меньше потенциал, но больше понимания и что-то стало меняться. То есть то, что было где-то внутри, у меня начинает сейчас реализовываться. Вот я в детстве имел один характер, практически для меня обида это вообще было что-то непонятное. Я чувствовал себя белой вороной. Я совершенно выпадал из этого мира. И чтобы быть похожим на других и не выпадать, я подражал обиде, ненависти, раздражительности. А сейчас я понимаю, что нужно работать в обратную сторону. Поэтому вот эти кассеты, в них... Это все равно, что человек говорит. Вы знаете, вот купил недавно мебель, в 60-х годах, помните, полировка. И на свалку выбрасывали весь антиквариат. Все это, прошлое, старое и так далее. Сейчас потихонечку как бы антиквариат дорожает. Так что мои кассеты не антиквариат, но может быть подождать, а потом все-таки пересмотреть. Почему вы не берете цветы? Это наша материализованная благодарность. А я на тонком плане беру. Понимаете, если на внешнем начну, как бы не зацепиться. Так что я их взял, понимаете, вот так. Я их потом же забираю, любуюсь, поглаживаю. Если я поздно вечером смотрю вашу видеокассету, мой сын просыпается, не может уснуть, болит голова. Дочь 18 лет тоже не хочет смотреть. Но вы начинаете смотреть кассету, идет чистка. Если у сына болит голова, это ваши моменты осуждения других и программы. Мать осуждает, сын жить не хочет. Вот и все. Болит голова, значит, полезла программа самоуничтожения. А когда ваш сын подойдет и скажет, мама, поставь кассетку, вот значит, у вас реально пошли изменения. Так что меняйтесь. Можно ли заниматься экстрасенсорикой? Для этого есть все возможности. И вообще, кому можно? Хотел сказать, самоубийцам. Вы понимаете? Что такое экстрасенсорика? Ну, это же очень серьезное дело. Это выход в тонкие планы, это управление. Если к этому нет данных, ну, извините меня. То есть экстрасенсорикой может заниматься непробиваемо добродушный человек с масштабом, так сказать, чувственности и видения уже природного. А так все эти влезания туда, ну, это ж весьма опасно. Так, теория это, конечно, хорошо и интересно, но зал и так подготовлен. Кругом знакомые лица. Очень хочется услышать от вас новый анекдот от Лазаря. Конечно, кассеток всегда больше, чем просто юмор. Или новый тост. Наливаете? Да? Как обычно, я никогда не подготавливаюсь. Бутылка есть у кого-нибудь? Вот, видите? Я бы сейчас сказал. Так, или спойте, пожалуйста, а мы подхватим. Ну, а что не попеть? Ну, давайте в следующий раз, так сказать, первое отделение лекции, второе будем хором петь. Я скажу вам, говорят же, что различные, так сказать, звуки лечат. Мы же меняться должны, значит, почему бы и не попеть? Я согласен. Так, изобретение, партнеры обманывают. Правильно поступает просящая Бога помощи в таких прозаических вопросах. Вы понимаете, какая ситуация? Вот смотрим, изобретение не внедряется. Автор записки. Уровень гордыни. 10 раз выше смертельного. Вот изобретение ваше внедрится, что с вами будет? Вы понимаете, чтобы изобретать, человек должен... Что такое изобретение? Это расширение возможностей судьбы. Кто может считаться изобретателем? Прометей. Ну, правда, спер, как говорится, но схема-то. Он же дал улучшение по судьбе. Так вот, что получается, Прометей, ну, скажем, изобрел что-то, дал людям, то есть это аллегория, он дал людям огонь, благополучие, пища и так далее. Что люди делают? Концентрируются на благополучной судьбе, на чувствах, на желаниях, на жизни, идет взрыв чувственности, страдает печень от этого, кто осуждает гордыню, печень страдает, и Прометей, орел, клюет печень. Аллегория, понимаете? Поэтому каждый изобретатель для того, первое, во-первых, он дает людям блага, и значит, он должен быть чистый внутри, чтобы люди, беря его блага, все-таки через него выходили на первичное. Поэтому, когда изобретатель, изобретая, думает только о благополучии материальном, ему не под чем лучше изобретение, тем опаснее это для его жизни. Раз. Второе. А изобретатель должен творить, вот я хочу отдавать. Если вы ожидаете за ваше изобретение, чем больше вы ожидаете, тем больше ваша зависимость, и тем больше будут проблемы после вашего изобретения. Дальше. Я вчера говорил, у изобретателя должна быть добродушная и хорошая жена. Дальше. Изобретатель должен быть эмоционально уравновешенным человеком. Если у вас все это есть, тогда изобретение вас не убьет. Вот и все. Ни других, ни вас. Так что начинайте. А у вас концентрация-то как раз. Вот смотрите, Фарадей сделал 10 тысяч опытов. Не 2, не 5, 10 тысяч. И 10 тысяч раз 9. 99, у него было унижение судьбы. Представляете, сколько надо было принять унижение? Ведь открытие электромагнитной индукции – это вся современная цивилизация. Вот это колоссальное открытие мог сделать человек, который тему зацепку за судьбу снял. Потому что каждый раз, когда мы включаем выключатель, мы подключаемся к Фарадею, к его энергетике. И мы не умираем, используя свет, потому что он 10 раз, 1000 раз обломался. Сохраняем любви и добродушие. Так вот, изобретений тысячи, я только и слышу вообще невероятных изобретений, мы к ним не готовы, и авторы недостаточно гармоничны. Вот и все. А я раньше не понимал, ну вот пишут, ну действительно, реально, мир можно изменить. Не получается. Потому что мир изменится и забудет о Божественном, а потом погибнет. Вспомните Атлантиду. Так что изобретатель сначала душа, сначала любовь, а потом уже все остальное. Спасибо вам за ваш труд. Нет детей. Супруг против усыновления настаивает на лечении и родах. Прав ли он? У меня желания лечиться нет. Понимаете, если нет детей и нет желания, значит с детьми неблагополучие. Ваша готовность принять травмирующую ситуацию закрыта смертью детей. Информация. Сейчас попробую взять. Откуда это идет? Вы знаете, сил нет. Вот сейчас разобраться в этом, нужно выходить на тонкий уровень, отсматривать. Не потяну, сейчас боюсь соврать. Ну, что хочу сказать. Ваша готовность отдавать на начало лекции минус 2000. сейчас минус 600. Пока вы берете, детей быть не может. Научитесь отдавать. Что такое рождение ребенка? Это огромный выплеск любви, энергии, сил, жизни в него. Поэтому, еще раз говорю, почему красавицы часто имеют больных детей? Потому что они брать привыкли, они отдавать не умеют. А чтобы родить ребенка, нужно отдавать. Вы внутренне отдавать не можете. Так вот, когда у вас процесс отдачи будет больше, чем процесс приобретения, тогда у вас появится желание иметь детей. Не знаете ли, почему православная церковь не позволяет сжигать усопших? Ну, я думаю, я говорил на одной из лекций, на Востоке жизнь – это иллюзия, и идет как бы идея отречения от жизни. Поэтому, так сказать, сжигание тела, резкий переход, резкое расставание с человеческим – это привычная тема. А на Западе погружение в материальное, работа с материальным делают резкий отрыв от всего, травмы сильные для души, душа долго мучается. Поэтому должен медленный отход быть. Вот и вся схема. То есть это специфика западного мира. Мы живем в этом человеческом, мы от него зависим, мы его преодолеваем. А любой процесс преодоления идет медленно. Если на Востоке все отрубили, то на Западе все-таки медленное преодоление. В этом, я считаю, перспективы. Ну а насчет именно захоронения, когда душа ощутит, вот, скажем так, преодолеет многие моменты человеческого, тогда уже не будет иметь значение, кремируется человек или нет. И тогда кремирование не будет травмой. Подскажите, пожалуйста, как мечтать о любимом человеке? Ведь мысли постоянно о нем. Как отличить мечту, к примеру, от планирования будущего? Вы знаете, вот я заметил, мне пациент один, я посмотрел, говорит, у меня проблемы. Смысл был какой? Он постоянно мечтал, что с любимой девушкой туда поедет, туда, туда. И он начал болеть, его скручивать начал. Я смотрю, в чем дело. А получилось то, что он когда мечтает, что он будет там, с ней, там, он через будущее ее зацепляет за благополучную судьбу, за желание. У нее растет агрессия, она его начинает убивать. То есть, когда ты мечтаешь о материальном благополучии, о будущем, если это просто вот как полет один раз, а если это повторяется больше 2-3 раз, то это уже зависимость. Мы начинаем жить в будущем, зависеть от него. Поэтому вы просто... есть любимый человек? Вот как ребенка. Вот есть ребенок, вы его любите, вы постоянно отдаете любовь, думаете, как бы вы позаботились. Но в основном лучше о будущем не думать. То есть вот есть, любите, есть возможность отдать чувство любви, вы отдаете. Я думаю, это самое лучшее. Вообще, будущее – это очень опасное дело. Особенно вот мечты о совместной жизни, о поездках и так далее. Раз – допустимо. Два – более-менее. Три – это уже проблемы. Очень прошу вас объяснить, как работает механизм родителя-ребенка, когда моя мама – смертельное заболевание. У меня полный набор радости и жизни. И здоровье, и любовь, и работа. Как помогать своим родителям? Давайте посмотрим на начало лекции, что было у вас. Поле закрыто, сворачивается. Шансы выжить – минус 100. Удар по кому идет? По матери, потом по отцу. То есть у вас была катастрофа на тонком плане, а внешне пока еще был запас. Но поскольку есть добродушие, то начинают как бы глушить родители. Так что сейчас шансы выжить сколько? Ноль. Ну как, ловит. Почему появляется сильная любовь к деньгам у ребенка? Если идет сильная ревность, то иногда часто, чтобы равновесить, человек идет в жадность, чтобы как бы перевести на материальный уровень, и что тонкий так не заполнится. Ревность и жадность – это одно и то же. Значит, если ребенок становится жадным, значит, родители ревнивы. Так, я медицинские, простите, не буду смотреть перегрузки. Можно ли ставить цель на будущее? Вы знаете, будущее – это уже реальность. Вот я смотрю, одна из причин болезни. Вот идет будущее событие. Есть, которое меняется, есть, которое уже нам предназначено. И вот если я начинаю повышенно мечтать, и эти мечты не соответствуют тому, что со мной должно произойти, у меня заболевание. Поэтому поймите, будущее это такая же. Вот я когда посмотрел человека, когда увидел, что человек реагирует на будущее событие, я был в шоке. Реально, реакция на будущее событие. Оно потом происходило. Вот это было, я не помню, когда это лет 10 назад было, но я был поражен. И тогда до меня дошло, будущее – это реальность. Если человек реагирует на что-то, это уже значит реальность. Раз будущее событие уже есть, там степень их люфта – это уже вопрос второй. Раз они есть, значит наши мечты могут ошибку произвести. Поэтому, когда вы мечтаете, еще раз говорю, мечта как взлет крыла, это одно. А мечта, в которую вы энергии накачиваете, извините меня, это уже борьба с будущим, можно получить много проблем. Поэтому обычно мы мечтаем, когда мы чего-то хотим, это уже где-то исполнилось. Поэтому в среднем наши мечты соответствуют будущему. Но усердствовать в деталях, не мечтайте никогда в деталях, если хотите здоровыми. Объясните, пожалуйста, как происходит исцеление при молитвенном обращении православных верующих к чудотворным иконам? Дело в том, что, я говорю, пространство, эмоция – это пространство. Если человек подходит постоянно с мыслями о божественном, то пространство вокруг иконы начинает меняться. Оно, как бы, ориентация на божественное и определенное угнетение человечества происходит. Поэтому вот в храмах приходит человек и начинает или головная боль, или ломать, тошнить и все остальное. Вот это и есть как раз отмазка, я не знаю, поле, поскольку это эмоции, поле начинает структурировать наши чувства, наши эмоции и воспитывать их. А и на иконы концентрируются как бы на посреднике к божественным, и вот это вот внутренние, многотысячные моменты, они дают такие эффекты. Вот обычно перед катаклизмами или перед чем-то иконы мироточат. Вот недавно мне дали записку, в Астрахани 15 икон начали мироточить одновременно. То есть что-то, конечно, произойдет, это несомненно. Потому что такое бывало либо перед чудесами невероятными, либо перед катаклизмами. Я думаю, будет и то, и другое. Так. Во время отпуска из запертой квартиры пропали деньги. Квартиру навещали только самые близкие. Как быть? И дальше идеализировать людей отношения? Ну вот и сами ответили, наверное, не надо больше идеализировать. Нужно понимать, что человек – это животное, а животное воспитывается. Нужно давать любовь и одновременно нужно воспитывать. Значит, не сумели воспитать близких, вот и получили. Так. Так, мигрень, продиагностируйте, внутренняя злость, подозрение, так, перхоть от дурных мыслей, и от дурных мыслей тоже, так, так, так, так, и так. Артист должен вовремя уйти со сцены. Потому что всегда есть момент, сколько бы мы чего не испытывали, нужно, когда мы едим, нужно всегда оставаться немножко голодным. Я не хотел бы, чтобы вы переедали. Надеюсь, что у вас еще чувство голода осталось к моим исследованиям и желанию работать. Большое спасибо, до свидания.